сказал Всевышний Аллах в отношении шахида: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. И не считайте тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живые, кормятся у своего Господа. Шахиды не считаются мертвыми. Известная вещь, что их тела не гниют. И они единственные, кто не испытывает агонию смерти. Тела шахидов не издают тот зловонный запах мертвичины, а пахнут духами. Передается от Ибн Масуда, ради Аллаху Ангу, что сподвижники спросили посланника Аллаха по поводу слов Всевышнего: «Они, то есть шахиды, живы, кормятся у своего Господа». О посланник Аллаха, что означают эти слова? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Души шахидов в зеленых птицах, которые живут в светильниках, а эти светильники подвешены к трону Всевышнего Аллаха, и эти птицы, когда захотят, летают в рай для того, чтобы питаться райскими плодами, а затем возвращаются в свои светильники», как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Один из ученых-современников, имя которому Мухаммад Махмуд Салаф, рассказывал историю, которая произошла в наше время. Однажды в Медине был очень сильный ливень. Известно, что на некотором расстоянии от Медины находятся могилы сподвижников пророка, которые погибли во время битвы Ухуд. Вкратце о битве Ухуд. Битва Ухуд началась неожиданно. Причиной этой битвы было то, что армия мусульман, которой командовал Зайд ибн Харис, нападает на караван курайшитов. Курайшиты бросают караван и убегают, и мусульманам достается очень большое количество верблюдов и около 100 тысяч серебряных дирхамов. Это очень сильно задевает курайшитов. Тем более, до этого не один раз уже нападали на их караваны, и они начинают понимать, что все дороги для их торговли перекрыты. Абу Суфьян, в то время он еще был многобожником, собирает армию. Собирает армию в 3000 человек. Буквально за полгода до этого произошла битва Бадр, и многобожникам удалось собрать всего 1000 человек. Однако на этот раз Абу Суфьяну удается собрать 3000 человек. Он их хорошо вооружает, и армия выходит против мусульман. До мусульман доходит эта новость, но у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нехорошее предчувствие, да к тому же ему снится сон. А известная вещь, что сны посланников – это истина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает о своем предчувствии и об этом сне сподвижникам. Посланник Аллаха говорит: «Поистине, мне приснилось, что зарезана корова, мне приснилось, что погнутый мой меч, и мне приснилось, как я захожу в кольчугу». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, а что значит этот сон?» Посланник Аллаха ответил: «То, что зарезана моя корова, поистине, погибнут некоторые из моих сподвижников. То, что погнут мой меч, погибнет кто-то из моей семьи. А то, что я захожу в кольчугу, это значит, я вернусь в Медину». Но это не смогло остановить тех первых мусульман, сподвижников, которые горели желанием пожертвовать собой на пути Всевышнего Аллаха. Сказал Анас ибн Назар, один из сподвижников, который стал шахидом в битву Охуд. У него не было возможности участвовать при Бадре. И он сказал: «Поистине, Всевышний Аллах увидит, что я буду делать во время битвы Охуд». И действительно, когда Анас ибн Назара нашли после битвы Охуд, на его теле насчитали 83 раны, от которых он скончался. Также многие-многие другие сподвижники горели огромным желанием выйти в этот бой и пожертвовать собой на пути Всевышнего Аллаха, найти свою смерть на совершении благого дела. Мусульмане вышли. Когда мусульмане дошли до горы Охуд, расположили свои войска, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднял свой меч и сказал: «Кто возьмет этот меч и отдаст ему его право?» Здесь Хамза, дядя пророка, ради Аллаху анху, сказал: «О посланник Аллаха, я возьму этот меч». Но посланник Аллаха не дал ему. Затем сказал Али: «О посланник Аллаха, я возьму этот меч». Но посланник Аллаха также ему не дал этот меч. Затем Зубайр: «О посланник Аллаха, я возьму этот меч». Но ему не дал посланник Аллаха этот меч. Затем Абу Дуджана, один из подвижников пророка, спросил посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, а какое имеет право этот меч на нас?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Им нужно бить до той степени, пока он не поломается». Посланник Аллаха как будто бы ждал этого вопроса. И Абу Дуджана сказал: «О посланник Аллаха, можно я возьму твой меч?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему свой меч. И действительно, Абу Дуджана оправдал, отдал право этому мечу. Рассказывается, что некоторые из сподвижников специально наблюдали за Абу Дуджаной, отдает ли он то право, которое требует от него этот меч. И рассказывается, что Абу Дуджана во время битвы гнался за одним многобожником, и когда он догнал многобожника на коне, с такой силой ударил его, что разрубил его пополам, и не только, и даже того коня, на котором сидел многобожник. Рассказывается про других сподвижников, которые жертвовали собой на пути Всевышнего Аллаха во время этой битвы. Дядя пророка Хамза. У арабов существовал во время войны такой обычай. Главной целью обоих армий было то, чтобы добраться до знамя, и чтобы знамя не было видно. Если видно знамя, значит армия побеждает. А если знамя упало, значит армия проигрывает. И Хамза, радиаллаху анху, дядя пророка, как только началась битва, врывается в ряды многобожников и начинает рубить налево-направо, добирается до знамя и убивает знаменосца. Знамя упало. Затем второй многобожник берет знамя и опять его убивает Хамза. Многобожники, увидя это, все нападают на Хамзу. Затем подключается Али на помощь Хамзе, также убивает третьего знаменосца, затем четвертого знаменосца. И передает, что за всю битву 9 раз знамя многобожников падало. На стороне мусульман знамя держал сподвижник, имя которого было Мусаб. Рассказывается про Мусаба, что в одной руке он держал знамя, а в другой оружие. Многобожники напали на Мусаба и отрубили ему ту руку, в которой он держал знамя. Мусаб поднял знамя и опять начал держать это знамя. Однако уже Мусаб держал знамя тем обрубком руки, который у него остался, пока не был убит. Радиаллаху анху. Рассказывается также еще про одного сподвижника. Один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, женился перед битвой Ухуд. И как только у него прошла первая брачная ночь, он узнает, что мусульмане собираются на эту битву. Он присоединится к мусульманам и даже боится потерять время, горит желанием пожертвовать собой на пути Аллаха и не берет большого омовения после брачной ночи. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после битвы нашел этого сподвижника убитым. Посланник Аллаха и другие сподвижники увидели на теле этого сподвижника капли воды. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, сами ангелы спустились с небес и сделали ему большое омовение». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отвернулся. И сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, что случилось?» Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах послал к нему 2 райских жен». Рассказывается, как погиб Хамза, радиаллаху анху, дядя пророка. Одна из женщин на стороне курайшитов, имя которой было Хинд, приказывает одному из своему рабов убить Хамзу. Имя этого раба было Вахши. Вахши был известен тем, что когда он кидал копье, он никогда не промахивался. И Хинд приказала ему убить Хамзу с условием, что она его отпустит. И этот раб, имя которого было Вахши, во время битвы находит удобный момент, подходит со спины Хамзы и кидает копье в спину Хамзе. Копье протыкает Хамзу насквозь, заходит в спину и выходит из живота. И рассказывал Вахши после того, как уже принял ислам: «Поистине, когда я убил Хамзу, с копьем в спине повернулся ко мне на коне и начал подъезжать ко мне, смотря на меня». Вахши сказал: «Клянусь Аллахом, в этот момент я подумал, что мне не избежать смерти. Однако, когда Хамза доехал до меня, он упал с коня и умер». Рады Аллаху Ангу. С чего мы начали эту историю? Один из ученых-современников Хиджаза, имя которого Мухаммад Махмуд Салах, рассказывал, что в наше время в Медине прошел очень сильный ливень, и могилы этих 70 сподвижников, которые погибли во время битвы Ухуд, размыло. Представьте себе, тела 1500 лет пробыли в земле. Прошел дождь, размыло могилы, и все люди видят, как тела, которые пробыли 1500 лет в земле, новые, свежие тела, которых не коснулась земля, которые не сгнили, и их одежда не погнила, и от этих тел исходит неприятнейший запах. И Мухаммад Салаф рассказывал, что он лично перехранил Хамзу. Как он узнал, что это Хамза? Хинд поклялась, что когда Ваши убьет Хамзу, она отрежет ему нос, отрежет ему уши и съест его печень. И действительно, когда после битвы она подошла к телу Хамзы, она отрезала ему уши, отрезала ему нос, распорола живот, достала печень и начала есть. Однако печень оказалась горькой, и она выплюнула. И Мухаммад Салаф рассказывал, что он лично перехранил Хамзу. Как он узнал, что это Хамза? По тем признакам, которые были на Хамзе: отрезан нос, отрезаны уши, распорот живот, а рука Хамзы была на животе. И самое удивительное, что рассказывал Мухаммад Салаф, это то, что когда оторвали руку Хамзы от живота, потекла кровь. За что Всевышний Аллах дал такую награду этим людям, что земля не пожирает их ни тела, что они пахнут миском, пахнут духами. За что? А только за то, что они нашли свой конец на совершении праведного дела. Все мы должны стремиться к хорошему концу нашей жизни, во время совершения благих дел, ведь никто из нас не знает, когда и где мы умрем. Не дай Аллах, чтобы смерть постигла нас во время совершения греха. Мы должны бояться плохого конца. Мы должны бояться, что мы умрем во время совершения плохого дела. Вспомните хадис, который приводится у имама Бухари и имама Муслима со слов Абдуллы ибн Масауда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества, один из вас может делать те дела, которые делают обитатели рая, и так до той степени, пока между ним и между раем не останется, кроме как локоть, то есть совсем-совсем чуть-чуть для того, чтобы зайти в рай. Однако, то, что предписано ему, опережает его, и он делает одно дело из дел, которые делают обитатели огня, умирает на этом деле и заходит в огонь. Аязу билля». Это некоторая часть хадиса. Человек всю жизнь делает хорошее, делает только те дела, которые делают только обитатели рая. Делает одно плохое дело, опережает ему то, что у него будет несчастный конец. Он делает плохое дело, умирает во время совершения этого дела и заходит в огонь. И единственное, что мы можем сказать по поводу этого хадиса, только то, что сказал Умар, радиаллаху анху. Умар, радиаллаху анху, говорил: «О Господь мой, если ты предписал мне несчастный конец, то сделай его счастливым. Поэтому бойтесь плохого конца, бойтесь плохого конца, бойтесь своего Господа». Страх перед плохим концом, перед наказанием, это не тот страх, когда тебе сказали пару страшных слов, ты пролил две слезинки и забыл. Нет, истины. Правдивый страх – это тот страх, который становится причиной увеличения благих дел. И нет пользы от слез, если нет благих дел. Мы должны использовать эту жизнь, мы должны использовать наше время только на совершение благого, только на совершение хороших дел, беречь каждую секунду своего времени на совершение благого. Известны слова, которые сказал Ибн Умар, радиаллаху анху, после того, как посланник сказал ему: «О Абдулла, будь в этом мире как странник». И добавил Ибн Умар: «Вечером не жди утра, утром не жди вечера. Возьми своего здоровья для своей болезни, а из своей жизни для своей смерти. Возьми своего здоровья для своей болезни. Поклоняйся Аллаху, молись, учись, пока у тебя есть возможность, пока у тебя есть здоровье, а то придет болезнь, и ты этого не сможешь». Рассказывал мне один брат. С ним работал один человек, бывший христианин, однако Всевышний по милости своей к 50 годам наградил его исламом. И однажды они пошли в мечеть помолиться. После намаза брат увидел, что тот человек тяжело поднялся на ноги. Он спросил его: «У тебя болят ноги?» Тот улыбнулся и сказал: «Чего ты хочешь от ног, которые 50 лет не согинались для того, чтобы сделать земной поклон Всевышнему Аллаху? Поэтому проведи жизнь в поклонении, пока у тебя есть на это возможность, пока у тебя есть здоровье, а то придет время, и ты не сможешь поститься по причине своей болезни, или учиться по причине своей болезни, или молиться по причине своей болезни, или давать садака, или давать закят по причине своей бедности. Возьми своего здоровья для своей болезни, чтобы ты потом смог увеличить свои благие дела и взять из своей жизни для своей смерти, взять из своей жизни для того момента, когда твоя душа покинет твое тело. Когда душа покидает тело, начинается новая жизнь, загробная жизнь или наслаждение, или наказание. В отношении наслаждения и наказания могилы существует много хадисов и аятов из книги Всевышнего Аллаха, и каждый верующий обязан верить в это. Мы не знаем, как это будет происходить, мы не задаем вопрос «как», так как это является скрытой вещью. Мы говорим только о том, о чем нам сообщил Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Мы тихо, молча принимаем, и все, так как на это есть доказательства. Когда душа вернется в тело, которое находится в могиле, то воссоединение души и тела уже будет происходить другим образом, не как в этой жизни. Если мы сейчас посмотрим на мертвое тело, то для нас оно мертвое, однако оно живое, чувствует, может чего-то желать, радоваться, бояться. Наказание или наслаждение после смерти испытывает каждый без исключения, даже если его не поклали в могилу. Если мы говорим «наказание могилы», это не значит, что то наказание, которое будет именно в могиле. Нет, это то наказание, которое будет после смерти. Даже если человека съел дикий зверь, или человек утонул, или человек сгорел, или человека разрубили на кусочки, и каждый кусочек закопали в разных местах, это постигает каждого без исключения. Пришло много аятов и хадисов, которые указывают на то, что в могиле есть наказание, есть наслаждение. И отвергать это будет только тот человек, который вообще не разбирается в религии Всевышнего Аллаха. Сказал Всевышний Аллах в своей книге: «Валяу тара идил залимуна фи гамаратил маути вал малаикату баситу айдихим ахриджу анфусакум аль яума туджзауна азаба лхун». Если бы ты видел, как золотворящие пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают к ним руки, изведите ваши души, сегодня будет вам воздано наказание унижения. То есть смотрите, слова «сегодня вам воздано наказанием унижения». Эти слова указывают на то, что после смерти сразу будет наказание, а это наказание могилы. Также сказал Всевышний Аллах про лицемеров. Мы их накажем дважды, затем они будут возвращены к более великому наказанию. То есть Аллах говорит, что два раза накажет до воскрешения. Первый раз на этом свете, второй раз в могиле, а затем воскресит и накажет более великим наказанием, наказанием ада. Также сказал Аллах по поводу фараона и его семьи. Огонь, в который они вергаются утром и вечером. А в тот день, когда наступит час, скажут, ведите род фараона в более сильнейшее наказание. Смотрите. Наказание могилы фараона – это слова Всевышнего Аллаха, огонь, в который они вергаются утром и вечером. То есть огонь – это наказание могилы фараона, в который он вергается утром и вечером. А затем Всевышний Аллах ведет род фараона в более сильнейшее наказание. Это уже после воскрешения. Имам Муслим, рахимахуллах, передает хадис от Айши, радиаллаху анха. Она рассказывала, однажды к ней пришли две старухи-иудейки. Старухи сказали, обитатели могил мучаются в своих могилах. Айша рассказывала, я им не поверила. Однако, когда вышли иудейки, зашел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Айша рассказала ему о том, что иудейки сказали, что мертвые мучатся в своих могилах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, правду они сказали. Из обитателей могил есть те, кто получает наказание и слышат эти мучения все животные. Передается от Асмы, жены посланника Аллаха. Однажды посланник Аллаха читал хутбу, и хутба была о наказании могилы. И последними словами посланника были слова, «Поистине вы будете в могилах испытаны испытанием, которое подобно испытанию прихода Даджала». Также имам Муслим приводит такой хадис. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проезжал через поля, которые принадлежали Бану Наджар. Посланник Аллаха был верхом на муле, и вдруг его мул не захотел идти прямо и начал сворачивать в сторону. Посланник Аллаха удивился необычному поведению мула, и также это удивило других сподвижников. Но здесь они поняли причину. Они повстречали 5-6 могил. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «Кто-нибудь из вас знает тех, кто в этих могилах?» Один из сподвижников ответил, «Я их знал». Посланник Аллаха сказал, «А когда они умерли?» Сподвижники ответили ему, «Во времена язычества». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, эту общину постигнет испытание в могиле, и я попросил бы Аллаха, чтобы вы слышали наказание могил так же, как его слышу я. Однако я боюсь, что если вы будете слышать это наказание, вы перестанете хранить друг друга от сильного страха». То есть, во-первых, мы видим, что посланник Аллаха все-таки слышал наказание могилы. Во-вторых, посланник Аллаха хотел попросить Всевышнего, чтобы мы также слышали наказание могилы. Однако, что он сказал? «Поистине, я боюсь, что вы будете бояться после того, как будете слышать наказание, хоронить друг друга, будете оставлять друг друга в своих домах». У имам Бухари, у имам Муслима приводится такой хадис. Приводится хадис от Аби Аюба Ансари. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел после заката солнца на улицу и услышал звук. Его спросили, «Ты что-то услышал у посланника Аллаха?» Пророк ответил, «Поистине, иудеи мучаются в своих могилах». Также у имама Бухари приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Просите у Аллаха защиты от наказания могилы, просите у Аллаха защиты от наказания могилы». И говорили сподвижники, «Просим у Аллаха защиты от наказания могилы». Также приводится у имама Бухари, имам Муслима, Абу Дауда и других. Однажды, во времена пророка умерла одна девочка. При жизни своей эта девочка ежедневно убиралась в мечети, но в один из дней она отсутствовала. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «А где эта девочка, которая убиралась в мечети?» Ему ответили, что она умерла сегодня ночью. Посланник Аллаха сказал, «А почему вы мне не сообщили?» Затем посланника отвели на ее могилу, и он прочитал там молитву. Эта молитва являлась личным делом только для пророка. Затем посланник Аллаха сказал: «Поистине, могилы полны тьмы и мрака, и Аллах моей молитвой осветил им эти могилы». У Насаи приводится такой хадис. Когда умер Саад ибн Муаз, проходила похоронная процессия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вспоминал превосходство и качество Саада. Когда Саада опустили в могилу, сказал посланник Аллаха: «Саад, человек, от смерти которого сотрелся трон Всевышнего Аллаха, и открылись ему врата небес, и участвовало на похоронной процессии 70 тысяч ангелов, и постигло его сжатие, а затем освободило». То есть, как только человек попадает в могилу, его сжимает могила. У имама Ахмада приводится хадис, что посланник Аллаха сказал: «Поистине могила сжимает. Если бы кто-нибудь смог бы избежать этого сжатия, то этого бы избежал Саад ибн Муаз». Также хадис, о котором мы уже говорили на наших уроках. Однако данная версия от Анаса, радиаллаху анху, посланник Аллаха сказал: «Когда человек попадает в могилу, и люди уходят от могилы, человек слышит их шаги, затем приходят два ангела, сажают этого человека и говорят: „Что ты говорил в отношении Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям“, скажет верующий: „Я свидетельствую, что он посланник Аллаха“, скажет неверный или лицемер: я не знаю“». Также хадис, о котором мы также вспоминали, хадис Аль-Баро ибн Азиб, в котором также есть указание на наслаждение и наказание могилы. В хадисе рассказывается, что когда верующий даст правильный ответ на вопросы ангелов, призовет призывающий с небес: «Постелите ему из рая, и станет его могила подобно кусочку рая, и оденьте его из рая, и откройте ему двери в рай, и расширьте ему могилу настолько, насколько только может охватить взор человеческий. И придет к нему человек с хорошей внешностью, в хорошей одежде, с приятным запахом и скажет: „Я радую тебя довольством Господа твоего и раем, в котором наслаждение, это тот день, который был тебе обещан“. Скажет умерший: „Кто ты? Кто ты? Поистине от тебя веет добром“. Скажет тот человек: „Я твои праведные дела“. А если ответ человека на вопрос ангелов не будет положительным, то призовет призывающий с небес: „Постелите ему из огня и откройте ему двери огня, и подует ему в могилу ветер ада, ветер огня, и сожмется его могила, что аж на ребра его перемешаются, и придет человек в ужасном виде, в ужасных одеждах, с поганым запахом, и скажет: „Я сообщу тебе то, что огорчит тебя. Это тот день, который был тебе обещан. Кто ты? Кто ты? Поистине от тебя веет злом“. Скажет человек: „Я твои поганые дела. Я всегда видел, как ты не подчиняешься Всевышнему Аллаху“. А затем придет слепой, глухой, немой палач, в его руке кувалда от удара, которой гора рассыпается в пыль, и ударит этот палач по человеку, что тот превратится в пыль. Затем Аллах опять соберет его, еще раз ударит, и закричит человек, и все вокруг будут слышать этот ужасный крик, крик от боли. Все будут слышать, кроме человека и джина. И скажет человек: „О Господь, не дай часу настать“». Также имам Бухари и имам Муслима приводится хадис, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходя между двух могил, сказал: „Поистине, эти двое мучатся в своих могилах. Они мучатся за поступок, который они считали мелочью, однако даже за это они получают наказание. Один из них не старался быть аккуратным в справлении нужды, и капли мочи попадали ему на одежду, а второй делал намиму“. Намима. Намима – это когда говоришь о мусульмане неплохое с целью раздора, даже если это правда. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном достоверном хадисе: «Не зайдет в рай тот человек, который делает намиму, тот человек, который говорит о мусульмане неплохое с целью раздора, даже если это правда». Также передается, что посланник Аллаха однажды рассказывал свой сон. Как мы говорили, известная вещь, что сны пророков – это правда. И вещи сон является одной из 60 частей пророчества. Пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывал: «Пришли ко мне во сне два человека, взяли меня за руки и сказали: „Пойдем с нами, пойдем с нами“. И я пошел с ними. Они привели меня на необычную землю, и на этой земле я увидел человека, который сидел. А возле него был другой человек, который стоял. В руках того, кто стоял, был железный крюк. Он брал этот крюк и сувал сидящему в рот, затем начинал тянуть сидящего этим крюком за щеку, и так до той степени, пока щеку не растягивал до затылка. Затем человек подходил к другой стороне, таким же образом растягивал другую щеку до затылка, а в этот момент первая щека опять принимала нормальный облик. Человек возвращался к первой щеке и опять начинал растягивать эту щеку до затылка, и так до судного дня. Посланник Аллаха в ужасе спросил: „Кто эти люди?“ Двое спутников его сказали ему: пойдем, пойдем, Мухаммад, пойдем. И они пошли дальше. Затем пророк увидел человека, который лежал на спине, а возле него стоял человек с огромным камнем в руках. Затем человек этот кидал огромный камень лежащему на голову. Голова разлеталась на кусочки. Затем человек опять брал в руки камень, а голова другого возвращалась в прежнее состояние, и опять ему на голову кидают камень, и так до судного дня. Посланник в ужасе спрашивает: «Кто это? Кто это?» Ему сказали: «Пойдем, Мухаммад, пойдем». И они пошли дальше. Затем пророк увидел огромный сосуд, низ которого был узким, а верх этого сосуда был очень широким, и в этом сосуде мужчины и женщины. Мужчины и женщины старались вылезти из этого сосуда, однако снизу вылетал огонь, он хватал их и возвращал назад. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в ужасе спросил: «Кто эти люди? Кто?» Они сказали: «Пойдем, пойдем». И они пошли дальше. Затем они дошли до реки, которая была наполнена кровью. И в этой крови тонул человек. И этот человек старался вылезти на берег. Однако на берегу был другой человек, который брал камень и кидал ему в лицо, от чего рассыпались его зубы. После этого человек вынужден был заплыть в реку, и так до судного дня. Посланник Аллаха в ужасе спросил: «Кто это?» Два его спутника сказали ему: «Пойдем, пойдем дальше». И они пошли дальше, пока не добрались до красивой зеленой поляны. А на этой поляне огромное дерево, возле которого находился старик, а возле старика игрались дети. Также недалеко от дерева находился мужчина, который удерживал огонь. Затем они стали подниматься по дереву, и вдруг перед ними дворец. Посланник и два его спутника зашли в этот дворец. Никогда ничего прекраснее не видел посланник. Во дворце мужчины, юноши, женщины, девушки. Дворец был заполнен людьми. Затем они вышли из дворца и стали подниматься еще выше по дереву. А там выше еще прекраснее дворец. И в этом дворце взрослые мужчины и юноши. И посланник Аллаха не стерпел и сказал своим спутникам: объясните мне то, что я видел. Хорошо, сказали мужчины, мы тебе объясним. Тот, которому разрывали железным крюком рот, это тот, кто возводил ложь, это лгун, это врун, это обманщик. Так поступает с тем, кто лгет до судного дня. А тот, которому голову разбивали камнем, это человек, которому Аллах дал знание, научил Корану, научил религии, а он не жил в соответствии со своими знаниями, и будут ему разбивать голову до судного дня. А те мужчины и женщины, которых ты видел в сосуде, это прелюбодеи. А тот человек, который тонул в кровяной реке, это тот, кто жил на проценты. А старик, который ты видел возле дерева, это пророк Ибрахим, алейхиссалям. А дети, которые игрались возле него, это дети, которые умерли до совершеннолетия. А тот мужчина, который держал огонь, это ангел Малик, алейхиссалям, хранитель ада. А первый дворец, который мужчины и женщины, это обитатель верующий, это обитатель праведных мужчин и женщин. А второй дворец, который намного прекраснее первого, это обитатель шахидов. А я, это ангел Джибриль, а это ангел Микаил. И сказал Джибриль: «О Мухаммад, а теперь посмотри наверх». Посланник Аллаха поднял свой взор и увидел высоко в небе что-то далекое, что-то прекрасное. Сказали ангелы: «А там твой дворец». Пророк спросил: «Разрешите мне посмотреть мой дом? Разрешите?» «Нет, не сейчас. У тебя еще осталась жизнь. Как закончатся твои года, ты зайдешь в свой дворец. Посмотрите на эти наказания, о которых рассказывается в этом хадисе. Посмотрите на эти наслаждения, о которых также рассказывается в этом хадисе. Как нам избежать этого наказания? И как нам заслужить этого наслаждения? Как?» Ответ на этот вопрос в хадисе, который передает Абу Хурайра радиаллаху анху. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда опустят человека в могилу, и уйдет последний с могил, и будет умерший слышать шаги его, если умерший был верующим, то придет его намаз и займет свое место у головы. Придет его ураза и займет свое место справа от этого человека. Придет закят и займет свое место слева от этого человека, а возле ног будут другие хорошие дела. И придет наказание для человека, и попробует подойти к человеку со стороны головы, и скажет намаз: уходи, нет тебе здесь места. И попробует наказание подойти справа и скажет ураза: уходи, нет тебе здесь места. И попробует наказание подойти слева и скажет закят: уходи, нет тебе здесь места. И попробует наказание подойти со стороны ног и скажет хорошие дела: уходи, нет тебе здесь места. И уйдет наказание и не коснется этого человека. Однако, если у твоего тела хоть одна сторона будет пустая, то наказание займет это пустое место. Не будет намаза, на место намаза встанет наказание. Не будет уразы, на место уразы встанет наказание. Не будет закята, на место закята встанет наказание. Не будет хороших дел, таких как благочестие к родителям. Призыв к одобряемому, запрещение порицаемого, хорошее отношение к соседям, следование сунне, правдивость, искренность, любовь ради Аллаха, садака, улыбка и доброжелательность к другим мусульманам, сторонение всяких подозрений в отношении мусульман, клеветать на них, сплетничать о них, хорошее отношение к мужу, к жене и многое-многое другое. Если этого не будет, то на место этого встанет наказание.